«Неужели это так трудно понять?» — крикнул он голосом и губами. «Егда хочет не вечно жить, а вечно любить, как никто, как еще никогда. И ты тоже этого хочешь?» Кощей заходил по мягкой, мшистой поляне, нога утопала в ней, словно мысль в этом мучительном разговоре. «Да, хочу!» — закричал, только бы поскорее его прекратить. «Когда любишь, уже прикасаешься к вечности. Прикасаешься!» Губы Кощея растянула усмешка. «Хорошо, я скажу. Не хотел говорить, но скажу». Голос юного бога стал звеняще прозрачен. «Ты уже живешь после жизни. Этот мох он впитал едва ли не всю твою кровь. Ты вернул меня к жизни», — обернулся Кощей. «Да, я снова нарушил клятву не вмешиваться в твою судьбу, Семаргл». Кощей растерялся, но лишь на мгновение. «Я потом смогу тебя как-то отблагодарить. Вернись на землю. Сейчас, ты сейчас нужен Егде. Отступившийся, ничего не сумевший, такой я не нужен даже себе самому». И свистом позвал Степунка. Но первой на свист подбежала Фифила. В ее рыжих глазах как будто была мольба, а в пятипалой раскрытой лапе лежала красная, островерхая ягода, словно капелька крови, словно Фифила хотела ему сказать: «Но что, что шиповник много вкуснее небесных яблок». А потом от ручья прибежал Степунок, и Кощей так легко вскочил на него, что снова с волнением обернулся. «Я твой вечный должник, Семаргл. Слышишь, вечный?» И Фифила, виновато взглянув на Семаргла, побежала их догонять. Юный бог, обхватив колени, неотрывно смотрел им вслед. «Я ему не сказал. Почему я ему не сказал? Есть клятвы бессмысленные, беспощадные, вздорные, есть клятвы, которые следует нарушать». А рука его гладила и сжимала нежный мох, а потом ершистый и ломкий ягель, пока не нашла костяную иглу. В пальцах бога была она разве чуть больше соринки, но он не отбросил ее, не сдул. Ведь это была игла, в которой еще миг назад жила смерть этого маленького и упрямого храбреца, смерть, пронзившая его прямо в сердце. 2. То, что ладейные люди возле леса поймали овцу, кудрявую, черную, то и дело беговорящую, которую он Перуну и Макоши в жертву предназначал, и сказали, что к свадьбе ее зарежут, это стерпел еще Родовид. Сходил на капище, попросил у богов прощения, но когда с дой кудля и еще трое беловолосых убитого вепря из леса мимо дома его понесли, от ужаса онемел старый князь, стоял, за посох держался, пра-пра, как рыба на сковородке, рот бессмысленно открывал, и вот уже люди его, увидевши это, к дому княжескому сбегаться стали. «Пращура нашего, ладейные, изверги, князь-отец, что творят, убили». И вот так друг за другом все селения в княжеский двор прибежало. Тесно встали, попятился Родовит от их гнева, на крыльцо высокое поднялся, а люди не унимались, кричали: «Козу увели, двух кур унесли, чем они степняков-то лучше? Пусть свадьбу справляют уже наконец и уплывают обратно». Это корень кричал, а Калина: «Корову у них вчера еле с братом отбили, вы-то, корову, а мы, Владу, сестру». И Роска вдруг, громче всех: «Терпение, князь-отец, больше нашего нету». Егда в доме таилась, их крики про свадьбу услышала и ждала теперь, что же скажет отец. Молчал Родовит, смотрел на людей своих, на их ярости лиц знакомых будто не узнавал, а люди его все отчаяннее кричали: «Волю богов знать хотим, это дар от плетня, и Ися уже от крыльца, боимся, что нам за пращура будет». И удал рядом с ней незнакомо шею набычил: «Пусть про свадьбу ответит, благословляют они или нет, или зря мы ладейных-то кормим». Эта сила сказал, и вот уже на крыльцо вступили, и вот уже руки к старому князю стали тянуть, никогда еще не было среди них самовольства такого. К Перунову дубу Родовита решили нести, потому что их князь давно в него не входил, у Перуна и Макоши ответов не спрашивал, это удал кузнецу говорил. И еще, на берег носили его, а теперь и к богам отнесем. Прижался к двери своей Родовит, княжеский посох, как меч, вперед выстрел, уж его-то они не посмеют коснуться. «Прочь с крыльца!» — закричал, и попятились сила с удалом. «Я пока еще у вас, князь, мне решать, когда вопрошать богов и о чем», и с яростью посохом о крыльцо ударил, потому что люди его этот звук после грома небесного над собою главным считали, вот и сейчас смутились и отступили немного. «Прости, князь-отец, свадьбе быть, не сказал», — проорал, «боги только и ждут этой свадьбы, и жертвы невиданной ждут, сердце вепря, лучшая жертва богам», и решил про себя: «Если спросит, разве можно вепря нам убивать, скажет так, нам нельзя, а чужим он, не пращур». «Нет», — молчали в смятении люди, и когда со двора расходились, потому что он крикнул им: «Или дел у вас нет по дворам, или на свадьбу с пустыми руками придете». Не улыбались друг другу, как прежде, не говорили, ликуя: «Боги не сердятся, боги простили», и не били друг друга в ладоши, молча шли и понуро. Прежде такими не знал людей своих Родовид, но и себя ведь такого, который с богами говорить избегает, из-за мальчишки, из-за степняшки какого-то, потому лишь, что слабость имел за яблоками его небесными отослать, и себя ведь такого не знал старый князь. Стоял на крыльце, в дом войти не решался, в дому его Егда ждала, наверняка ведь про свадьбу расслышала, не могла не расслышать, и что же теперь, сядет в лодку-долбленку и вниз по реке уплывет, или в лес убежит и там в яме жить станет, маленькой, она ведь в яме звериной ждать своего Кощея хотела, и тогда уже ничего не боялась, а теперь одна Макаш лишь ведает, что еще его дочь учудит, и, легка на помине, Егда дверь дома толкнула, так толкнула, когда бы не посох, с крыльца улетел Родовид, а другой рукой он еще за перила схватился. Стоял, дыхание ловил, уходило и не сразу к нему возвращалось дыхание. Так и дети, подумал вдруг, выдыхаешь их, дышишь ими с такой радостью и любовью, а они и она, вот куда она унеслась, а вскоре уже и увидел, по берегу Егда ходила, горшочные черепки, которые от стены поющие остались, с земли поднимала, разглядывала, бросала, другие с земли брала, а потом вдруг черные пятна, кокосы, если близко к гнезду подойти, зароились перед глазами, ухватился за дверь Родовид. «Мамушка, мамушка!» — крикнул, и, уже на нее опираясь, до постели своей дошел. «Скоро свадьбе быть», — так сказал, — «что там есть у меня в сундуке понарядней?» 3. Что знали люди про Нижнее море? Была ли вода в нем пресной, солоноватой или, быть может, соленой настолько, что лучистая белая кромка, которая солнечный щит окружала, именно солью этой была, не знали, спорили люди. Кончалось ли Нижнее море хоть где-нибудь, хоть одной из своих сторон, и, если кончалось, то где, склонялись к тому, что нигде не кончалось, а рыбы в этом море водились, а может быть, в нем водились иные, диковинные, на земле неведомые существа, о том не знали люди, терялись в догадках, а штормы, а ураганы, по этому морю носились, всего вероятнее, нет, так считали, а иначе, как бы ладья дождь бога всякую ночь благополучно его миновала, вернее про Нижнее море сказать, всякий день, ведь когда на земле наступала тьма, волны Нижнего моря освещались щитом дождь бога, и как, сверкали в них, полыхали, горели, когда бы у трех крылатых коней от трудного дня не слипались глаза, кто знает, не слепотой ли для них обернулось безудержное это сияние, но кони давно уже по привычке несли к пещере ладью, от усталости смежив веки, накрывшийся лучезарным щитом в ладье бестревожно дремал дождьбог. Жару главное убедиться было, что, бестревожно, ради этого 3 лишних дня он в воде просидел, за громадным камнем таясь, повадки коней наблюдал, привычки дождьбога, но всякий раз повторялось все то же, ладья заплывала в пещеру, дождьбог распрягал коней, и кони, точно белые птицы, вымахивали из пещеры, а что было дальше? Только по шуму их крыльев и звону копыт угадать было можно, и жару мерещилось. Вот они плавно кружат над морем, вот бьют копытами о скалу, а вот уже и увесисто располагаются на уступах, что-то щиплют там и, жуя, засыпают. И тогда жар выглядывал из-за камня, и к сиянию щита привыкал, и мучительно думал, когда, в какой миг ему лучше всего начинать, когда сон дождьбога наиболее крепок или все-таки утром, потому что крылатые кони утром снова будут запряжены, а потом его мысль уносилась к небесному саду, и к тому, как недолго теперь оставалось до власти над миром, над Егдой, над Родовитом, над теми, кто стрелы в него пускал, над тем, кто копьем в него угодил, до власти и мести им всем, мучительной, медленной, беспощадной, и от нетерпения ронял слюну, и сощуренным взглядом к щиту дождьбога примиривался. 4. Лада и Щука не знали, зачем они делают это. Топит воск на огне и в него отжимают из клюквы сок. Это Егда велела им ровно столько сока отжать, чтобы цвет у горячего этого варева получился, как будто успелого яблока. Сама она тут же, в углу сарая, сидела, с черепками разбитых горшков возилась, подбирала их с пола, прикладывала друг к другу, отбрасывала, новые черепки находила и ни слова не говорила. Только палочкой вдруг брала у них воска немного и склеить старалась 2 черепка, и ладу просила тогда наговор сотворить, на любовь наговор этот говорится, чтобы как 2 нити в одну сплелись, Так две судьбы в одну слились, и еще от себя добавляла, и два черепка друг с другом срослись. Переглядывалась Щука и Лада, ничего понять не могли, а спросить не решались, уж такой решимостью полыхало у Ягды лицо. А как только понравился Ягде цвет, который из воска и сока у них получился, все, хватит, сказала и из сарая их погнала, только прежде клятву взяла у них, страшную клятву, если проговорятся, чем занимались, а чем, они и не знали ведь, чем. Все равно, что им будет за это, и их детям, и внукам тоже. Всех раздерет Калавул, а Велес их клочья в топь утащит. Звезды на небе уже горели, когда Лада и Щука во двор на цыпочках вышли. Увидели звезды, и показалось им, это глаза Калавула отовсюду за ними следят. Увидели в небе луну и охнули, будто вперилась в них сестра его, великанша. И домой уже без оглядки бежали. И песни, которые от ладейных костров над селением неслись, тоже им воем волка казались, а Ягде только того и хотелось. И еще, чтобы никто ей теперь не мешал, взяла с огня ковшик, налила горячего красноватого воска в небольшой округлый горшочек, который в конце концов из пяти черепков слепила. Воску дала хорошенько остыть, от нетерпения золотой амулет к горячим щекам прижимая, и к губам, и ко лбу, а когда воск застыл наконец, с волнением от него черепки отломила. И все получилось. У нее на ладони лежало красное, круглое яблоко, только швы чуть-чуть затереть, а потом черенок в него вставить, и за новое яблоко принялась, и сказала, Симаргл, помоги, пять, звезды и над горами уже висели, а Кощей ни коню, ни себе отдыха не давал, все уже и уже становилась тропа, все отвеснее громоздились над нею скалы, Кощей впереди теперь шел, Степунка за собой утащил, уставать стал прежде неутомимый конь, не привык он к горам, все четыре ноги в камень мог упереть и, ни шагу, а третьей за ними Фифила плелась, а где и карабкалась, а где и опасливо прыгала с камня на камень, бездна рядом все время чернела, а за первым же перевалом открывался тот самый, заветный уступ, по которому, если тесно к скале прижиматься, потому что он был не шире ступни, можно было за день до утеса добраться, а за этим утесом сад небесный и был, он этим утесом и начинался, и вздохнула Фифила, потому что устала, как никогда, и увидела прямо перед собою. В расщелину угодила нога Степунка и застряла в ней, а потом вдруг рванулась, поскользнулась на камне, поползла по тропе, потерял равновесие Степунок, и уже второе его копыто прямо к бездне скользило, передние ноги рванулись, и тело рванулось от пропасти, прочь, ввысь, судорогой всех жил, и Кощей уже спохватился, что было силы коня за поводья тащил, а только задние ноги над бездной уже повисли, но и тогда удержать коня своего пытался Кощей, от усилия криком зайдясь, еще миг, и вместе с конем в пропасть Кощей бы летел, и, коня отпустил, и пока его ржание над горами стояло, эхо длило и длило его, ни звука, ни вздоха Кощей не исторг, а потом стало тихо, так тихо, что слышно было, как на Фифиле шерстка дрожит, и Кощей ей сказал, он был лучшим конем на свете, а Фифила смогла наконец вздохнуть горячо, с завыванием, и уселась на камень, и лапками голову обхватила, и тогда Кощей тоже сел, и сказал, чтобы вдруг не заплакать, он только ростом не вышел, потому и достался когда-то мне, а Фифила снова вздохнула, пересела поближе и прижалась к Кощею, у отца было 240 коней, и 100 кобылиц, он гладил ей шерстку, и пальцы его дрожали, Степунка тогда звали еще Ненгир, а его отца, Ненгиркан, а его мать, Алтымаур, и она была дочерью Алтуркана Несравненного, на котором мой дед обходил всех других скакунов, а погиб Алутуркан, когда дед захотел перепрыгнуть на нем через очень высокий костер, и не смог, отступил, разогнался и снова не смог, и сердце коня разорвалось, оно не вынесло этого, Ненгир, Степунок, он погиб потому же, я хотел от него невозможного, да, а Фифила вдруг поднялась, как будто бы даже встала на цыпочки, и посмотрела Кощею в глаза, я хочу невозможного и от тебя, ты должна возвращаться, и спрятал лицо в ее шерстке, ты, лучший на свете зверь, добрый, верный и храбрый, Финь, Финь, Финь, отозвалась Фифила, а Кощей и не знал, что свист может полниться нежностью и тоской, время, ночь, один, вот еще один непростой вопрос, долго ли может прожить человек, не разговаривая со своими богами, разве само вещество человеческой жизни этим молчанием не истребится, и не лучше ли с самой горькой, постыдной правдой к своим богам обратиться, вот о чем размышлял Родовид, а сил встать с постели и к перунову дубу двинуться не было, ночь стояла, холодная, ясная, через окошко луна белоглаза смотрела, когда скрипнула дверь, а потом половица. Это Егда к постели его подошла. «Спишь, не спишь?» И голос волнения выдал. «Не сплю», — сказал родовитый посох, глазами нашел. Всегда ему было спокойней, если посох был рядом. «Отец, Фифила вернулась», — так Егда сказала. Она раньше Кощея что-то, видно, его задержала, и вдруг протянула к нему две руки, и в каждой лежала по красному яблоку. В лунном ли свете они так лучились, сами ли исторгали неяркий свой свет, от изумления сел родовит. И чтобы к яблокам тут же не потянуться, княжеский перстень на пальце своем ухватил, тот самый перстень, по которому Инвар родню в них признал и от самого моря к ним прибыл. «Ну же, отец!» И Егда немного попятилась. «Видишь, Кощей все исполнил, теперь свою клятву должен сдержать и ты. Я не клялся ему ни богами, ни пращурами», — так сказал родовит, взгляда от яблок не отводя, а пальцев не отнимая от перстня. «Он степняшка, он тебе не жених, а внуком вепря не князь. Ты не хочешь бессмертия?» И спрятала яблоки за спину, и увидев, как судорожно сглотнул родовит, усмехнулась. «Я знаю, ты хочешь. Где Фифила?» — вдруг крикнул князь. «Убежала», — Егда пожала плечами. «А где Кощей? Или боги его уже покарали?» Дотянувшись до посоха, родовит охнул, скрючился, снова охнул, а все-таки поднялся. «Отец, прогони ладейного князя». Ее голос дрожал, а с ним и ладони, а с ними вместе и яблоки, и покачивались, и краснобоко мерцали. «Отец, ты же сам отправил Кощея за ними. Я устал, я очень устал жить», — вдруг сказал родовит так просто, так тихо, словно себе самому. И Егда поверила, и от отчаяния, от бессмысленности всех их с Кощеем стараний забылась, стиснула яблоки, пальцы стали крошить мягкий воск, закричала: «Он все равно меня украдет, и у тебя украдет, и у ладейного жениха украдет», — и выбежала из дома. 2. Хлобысть, Волокуша и Тыря были все на одно лицо, только зеленые бородавки росли у них в разных местах, так друг друга они, должно быть, и различали, а Жар, как и прежде, не мог, и не знал, и в сомнениях терялся, кого же потом к ответу призвать, кого взять за шкирку и Велесу предъявить, то ли Тыря, то ли Хлобысть, а может быть, и Волокуша, с тремя бородавками возле дырочек носа. Жару твердо сказала: «Мы подсмотрели, мы поняли, как коней запрягать». Жар спросил еще: «Точно ли поняли?» И на это уже закивали все трое. И которая с бородавками возле выпученных зеленых глаз, так сказала: «Ты главное, заглотни, про остальное не думай». И Жар им поверил. Конечно, на спящего нападать безопасней. И выглянул из-за камня, от нестерпимого света зажмурился. И на запах, на ощупь к ладье не быстро пошел, чтобы плеском дождьбога не разбудить. И пока пробирался, пасть руками тянул, вниз и вверх и во все возможные стороны. А когда острый свет и сквозь веки уже совсем нестерпимо ударил, догадался: пора. И солнечный щит когтями нашел и стал на него свою пасть потихоньку натягивать. И в пещере от этого делалось, видимо, все темнее и темнее, потому что дрогнули жаровые веки и сами собою раскрылись. И глаза на дне неглубокой ладьи спящего бога нашли. В белых одеждах он был, с золотыми кудрями, но главное, не такой уж большой, как это в ярком свете казалось. И поднатужился Жар, щит получше в себя заглотнул, и губами сначала одежды втянул, а потом и дождь бога всего, и руками еще поглубже в глотку засунул. Все померкло вокруг, лишь из жаровой пасти теперь пробивался слабый свет. И тогда Шня и Лохма радостно заверещали: «Велес, Велес, у нас все готово». И что-то громадное, грузное показалось из лаза, и шмякнулось в воду, и весело закричало: «Не вижу, а ну-ка, сынок, посвети». И Жар тогда снова открыл свою пасть, и в ослепительно хлынувшем свете увидел. Вот отец широко идет по воде и решительно залезает в ладью, вот нечисть откуда-то сверху, со скал, с криками гонит сонных коней. Белые кони мечутся по пещере, крыльями задевая то камни, то воду. Велес кричит: «Шня, Хлобысть, запрягай». А нечисть носится по воде, выспрашивая друг у друга: «А упряжь, где упряжь? Главное, это узда и удила, знаю и без тебя». «Ну так где же они?» А кони с тревожным ржанием уже вылетали наружу, и как-то их было над морем, во тьме кромешной ловить. Велес вздыбился, ухватил одного за копыта: «Пру, стоять!» И коня на себя потянул. «Всех сейчас прокляну, всех лягушками сделаю, от проглоченного, а еще, должно быть, от страха Жару сделалось нечем дышать. Это Тыря, и Кая, сказал, и Хлобысть, и Волокуша, это их лягушками надо». И с испугом подумал: они же и так на лягушек похожи, кого же тогда в лягушку-то превращать? И увидел, как быстро и как умело запрягает отец единственного коня. И хлебнув от икоты пещерной воды, жар к ладье заспешил. Не умчался бы Велес один, без него, и на дно деревянной ладьи тяжело повалился. «Пасть открой!» — это Велес ему прокричал. «Может, кони на свет прилетят?» И впадая в дремоту, слишком много пережито было им в эти дни. Жар зевнул, на миг захлебнулся светом и в кромешный сон провалился. 3. Ночь стояла над селищем, и луна закатилась, только звезды на небе мерцали. Как сказать, сколько времени в небе стояла ночь, если люди по солнечному счету дождь бога время свое отмеряли? 100 000 пустых петушиных криков в небе стояла ночь, в небе и на земле, 100 000 напрасных мыков коровьих, потому что мычали коровы, давно их было доить пора. 1000 000 криков в небе стояла ночь, если не ты, кто вдохнет в нас силу, дождь бог, если не ты. Все люди на крышах домов стояли, все дети стояли в своих дворах, руки к черному краю неба тянули, ежились, мерзли, хотя и тулупы из шкур звериных надели. Страх людей поразил, сколько страх этот длился, как время страха измерить без солнечного щита, и как пережить этот страх, если нету ему ни конца, ни даже и середины. Петухи не пели уже, а натужно сипели, и родовитов голос на крыше был тоже больше на хриплый шепот похож. Если не ты, о, дождь бог, кто озарит нас светом, если не я, так губы вдруг сами сказали, то кто же еще во всем виноват? И осел старый князь на сухую траву своей крыши, и пальцы его в ней растерянно запетляли. Знал, всегда это знал родовит, для того человек между землею и небом поставлен, чтобы меру хранить, тьмы и света, тепла и мороза, суши и влаги, голода и избытка, веселья и страха, своей чистотой храните своим послушанием. А теперь вот нарушилась мера, не нарушилась, он эту меру разрушил, и взглянув на людей, будто черные тени уже на том, на другом берегу закатной реки, люди его стояли, и руки свои вздымали, и голоса осевшие слали уже без надежды почти, прошептал родовит, а дашь бог, возьми мою жизнь, а им верни жизни, и студеные слезы, как изморозь по траве, по щекам его побежали, и услышал вдруг, «Эй, ладейные, вы куда?» Это мамушка с крыши амбара кричала, слух напряг и тогда различил, что по склону ладейные люди бегут, и овцу с собою уносит, черную, будто ночь, «Бе!» — кричала овца, а потом вопрошала, «Бе, бе!» Люди же молча в ладью забирались, а другие в сны пить ее толкали, и вот уже дружно весла вздымали и воду бурлили, а люди с домов им кричали вдогонку, «И нашу беду с собой увозите, и больше не возвращайтесь, убили, злодеи, пращура и бежать, сдой кудня, ты скажи им, ты все им скажи». И вдруг Егдин голос послышался, радостный, будто не здешний, «Дашь бог, пусть они далеко уплывут, дай нам долгую ночь, чтобы они не вернулись». Рядом с мамушкой дочка его стояла, рук молитвенно не тянула, кулачки к краю неба бросала. Что же выйдет из нее за княгиня? И прикрыл глаза свои родовит. Что же будет с людьми его без него? 4. Ночи в небесном саду недвижимо стояла. Долго ли, очень ли долго, как и сказать, если времени боги не знают. 1000 криков стояла. Да кончится ли когда-нибудь эта ночь? Так Макаш кричала и гребнем своим золотым по небесной реке проводила. А только видела в черной воде тьму и тьму. 1000 бодей ночь над садом стояла, из небесной реки воду носил перун и на камни ее раскаленные выливал, и из белого пара и черного дыма от очага тучи делал. Растерян был бесконечностью этой ночи перун, взбудоражен и яростен, и в неистовстве в черно-серое месиво дул, густые, грозные улетали на небо тучи, и опять за водой с серебряной бодею спешил, и с горечью думал, так вот что случается, когда люди с богами перестают говорить, когда молча им жертвы приносят, а советов не ждут, а сердец им не открывают, меркнет от этого белый свет, и снова на раскаленные камни воду швырял, и снова к реке небесной спешил, что, Макаш, совсем ничего не видно, а Макаш лицо к воде наклонила так близко, как будто из речки пила, и вдруг зашептала, «Велес, милый, да это же ты, там, Велес!» — воскликнул перун, и Макаш испуганный взгляд от небесной реки подняла, «Не кричи на меня!» — так почему-то сказала, в этой темени разве что-нибудь разглядишь, и плечами пожала, и гребенку мокрую отряхнув, стала волосы собирать, разгулялись, завились у Макаши ее волосы медвяные, невозможно такое, никогда не бывало такого, а руки держали уже непослушный подол, что такое, чего не бывало, и поспешно проверил колчан на боку, и уже на бегу прокричал, прокачусь-ка с дозором, и когда очага уже мимо бежал, «Ты и вслед от копытца еще посмотри», — усмехнулась богиня. «Еще посмотрю», и опять над водой склонилась. «Велес, миленький», — зашептала. «Ты опять за мной, сумасброд», и смех ее колокольчиком отозвался. Это олень к небесной реке подбежал и тревожно зафыркал, и копытом о берег ударил. Испугался, не бойся, и опять рассмеялась богиня. Небывалое лишь поначалу страшит. 5. Он расстался с Фифилой возле этой отвесной стены. По уступу шириною в ладонь надо было вдоль бездны пройти до утеса, по уступу, который лишь изредка обрывался, и тогда приходилось карабкаться вверх и с опаской искать босою ногою опору. Полпути он прошел уже, в полной тьме, а потом на него вдруг обрушился ливень. Молнии засверкали и загремели так близко, что от них разом сделалось больно и глазам, и ушам. Он решил, это все от того, что Перун его видит, и уступ, и скалу поливает немилосердно лишь за тем, чтобы он поскользнулся, как степунок. А потом Кощей запретил себе думать о Перуне, о Ягде, о чем бы то ни было. Пусть думают руки, пусть думают ноги, пусть думают кончики пальцев, о камне, о маленьком деревце, ухватиться ли за него, о корне, который с ним рядом, надежен ли он. И грохот послышался где-то над головой, но не перуновой колесницы, а гулкий, сухой, деревянный. И голоса донеслись, с той, другой стороны ущелья. «Энно, Энно, задери тебя, Калавул, незнакомый и грозный, ну все, вылезай, и жалобный, ноющий, я тоже на небо хочу». Этот голос Кощей слышал прежде, и снова ракочущий. Надо было коней ловить, а не дрыхнуть без задних ног. Я кому сказал, вылезай, и жар, потому что Кощей вдруг узнал его, это был голос жара, гнусаво запричитал. Мы же ехали, мы же вместе летели, мы же столько уже пролетели, не летели мы, а тащились, а теперь конь и вовсе устал. Легко ли нести одному всех троих? Троих, удивился Кощей, а кто же там третий, и отчего он молчит? А потом тот, ракочущий, видимо, просто вытолкнул жара на камни и бичом просвистел, и опять закричал, пасть закрой, пока по ней не шарахнул Перун. И тогда Кощей наконец оглянулся, будто солнечный луч вдруг над бездной сверкнул, и исчез, и во тьме виден был только белый крылатый конь, за собою ладью уносящий. Значит, вот оно что, с изумлением понял Кощей и снова сказал себе, только не думать, пусть думают руки и пальцы, и медленно двинулся дальше почти по отвесной скале. Велес вместо Дождьбога, один, даже в родимом сумеречном краю не помнил князь Инвар такой непроглядной ночи, даже в хмуром, бушующем море, такой отчаянной непогоды. Весла били не по воде, а по крошеву из дождя, градой тонкого льда, хотя лед еще прежде весел разбивал нос ладьи, но проходило мгновение, и снова лед сковывал реку, и каждый новый рывок давался людям его с неимоверным трудом. О том, что солнце не стало всходить над этой чужой и враждебной землей именно в день объявления его свадьбы, Инвар больше не думал. Он истово верил, что там, над его родными просторами, над каменным домом, где ждут его старшие братья и мать, солнце встало уже давно, пусть лишь над самым краем земли, но доброе, теплое, ясноглазое, появилось и осветило милые сердцу холмы и морские заливы, а за ними – капища из камней. Надо только скорее добраться до них, а если лед станет толще, то волоком к дому тащить ладью. От молний, которые вспыхивали в ночи, так часто, как билось у Инвара сердце, сердце ладейного князя билось еще быстрее, и молнии, будто боялись отстать, загорались все яростнее и неистовее. Быть в грозу на воде, ничего нет на свете опаснее этого. Разве Инвар не знал, разве люди его не знали, но никто из них не просил переждать непогоду в лесу, сложить шалаши, у костров обогреться, все в едином желании прочь от этой земли устремлялись, и в придачу к ней не хотели ни дичи в лесу, ни бесценных каменьев, ни красавицы Ягды. И каждому Инвар по бочке хмеля из погреба выкатить пообещал, если руки их новой силы веслам прибавит, и чтобы себя подбодрить и грохот неба унять, дружно ответили князю ладейные люди, суенус вицарис, инвари, оли ту оли, и словно бы в море, волна на борт накатила и бросила людям колкую крошку в лицо, а люди от этого еще веселее закричали, оли ту оли, потому что им вдруг показалось, что вот он, их берег родимый, 5 весельных взмахов осталось, ну может быть, 7 или 10, и ярость их вместе с радостью новым криком под небо взвелась, таду неду. Неду Нуади, из дупла высокого вяза вслед ладейным Фифила смотрела, продрогшая и промокшая, шорстку лапами перебирала, крики их слушала, громыхание перуновой колесницы, и Ягодкин голос боялась в них различить, и глаза свои рыжие напрягала. Не похитили ли ее девочку чужеземные люди? Потому что ведь Лиска, княгинюшка, дочку свою кому завещала? Родовитую ей, длиннохвостому, рыжему, маленькому зверьку, рожденному искоркой и дыханием Бога. А вот, не смогла она детям помочь, и дрожь волною по шерстке прошла, и выбравшись из дупла, пусть ливень, пусть град, ну так что же, Фифила помчалась по берегу Снепити, так стремительно, будто хотела ее обогнать. 2. Весело было Перуну с дозором нестись, то стрелу ввысь послать, то палицу вдруг по тучам в припрыжку пустить, и за край заглянуть, и леса осветить, да нога раздеваемые дождем, и реки, и ручейки, от ливня реками ставшие, и обратно коней развернуть и увидеть в коротком разрыве небес, белый конь, почему-то один, и ладья без дождбога. Мрак царил над ладьей, мрак и чье-то громадное, волосатое тело. Виллис, вспомнилось вдруг, Виллис, ты, он уже громыхал, и дыбил коней, и вверх уводил их по тучам, чтобы было удобнее целить, где дождбог, где мой брат, и выхватил из колчана стрелу, а в ответ лишь тревожно заржал белый конь, и сверкающий бич, обычно дождбог погонял им крылатую тройку, вдруг мелькнул возле самых железных колес, а потом и коней стал хлестать по ногам, по бокам. Ужаснулись перуновы кони чужого бича, так нежданно настигшего их, и в испуге с места сорвались, так стремительно, что упал громовержец. Палицу кинуть хотел, не успел, хорошо еще за поводья схватился, и тогда только Виллис свой голос ракочущий подал. «Вот, Перун, твой черед наступил охрометь, а потом под землею ослепнуть», и на брата бичом замахнулся, и хохот его, будто черные молнии, небо пронзил, а Перун поднимался уже, тянул на себя поводья, и вот уже снова в своей колеснице стоял, и в Виллиса целил, и палец убросил, а только бичом раскрошил ее Виллис на тысячу ослепительных искр, и новую палицу искрошил, и хохот его до небесного сада донесся, дождбог повержен, теперь, Перун, твой черед, и Макаш, только бы не бывало и это побоище мгновение за мгновением разглядеть, добежала до самого края небесного сада, и дерево обняла, только бы смерчем не закружиться, а мои боги, шепнула, как вы оба прекрасны, вечность бы целую только на вас и смотреть, и даже шагов за спиной своей не различила, быстрых, скользящих, это Кощей по небесным пригоркам к дереву жизни спешил. 3. Если на селище птицей взглянуть, воробьем, продрогшим, дождем и градом побитым, из-под стрехи лясова дома что же увидеть-то можно, тьму, которую то и дело молнии разрывают, и в ярких этих разрывах людей различить, как тесно они друг к другу прижались, такие же, как и он, насквозь мокрые, жалкие, ветром со всех сторон обдуваемые, косым дождем заливаемые, им бы под крыши свои поскорее бежать, им бы хлеба с сыром поесть, а что не доели, то на крыльцо положить, нет, стоят вокруг лясова дома, головы к небу задрали, на молнии неотрывно глядят, если на селище воробьем посмотреть, иного и не увидишь, даже ляса на крыше своей не увидишь, промерзшего до костей, а только про холод давно позабывшего, рвущего струны гуслей разбухших, потому не звенели, гудели и ухали струны, голос ляса звенел за себя и за них, вот вторую стрелу в него мечет Перун, но хитер и силен еще Виллис бог, он бичом ударяет чужих коней, под откос колесницу пустить норовит, и услышав такое, выдыхают с ужасом люди, а дети реветь принимаются, Ироска, Калины жена, стоит, за большой живот держится и о том горько плачет, что ей сына рожать, а как же рожать, когда ночь без конца, когда Виллис Перуна вот-вот одолеет, и Еся не знает, где слезы, где дождь, и сила с удалом не знают, и заяц, и утка, и ягда не знает, она с ними рядом стоит, один ляс в этот миг знает все, видит все, и поет, и струны гулкие треплет, кони в страхе храпят, кони прочь несут, колесницу железную и ее седока, что напрасно о третьей стреле жалеть, в бездну черную третья стрела легла, если на селище воробьем посмотреть, только рты кричащие в этот миг и увидишь, а-а, от ужаса и тоски, и от горечи и тревоги, а если вылететь из-под стрехи, голодно воробью, нет больше мочи терпеть, и до княжеского двора, поднатужившись, среди ливня пробиться, и под стреху амбара влететь, оглянуться на чавканье мокрой земли и увидеть, неспешно идет по двору родовит, а только не страшный он, потому что усталый и старый, и пусть себе мимо идет, и заветную щелочку наконец отыскать и юркнуть в нее, и забыться в тепле, но от голода забудешься разве, и сначала зарыться в зерно, его уймища здесь, и наесться им дойкоты, а тогда уж забыться. А только я ты кот и забудешься, разве? И вылететь в ночь, и по старой привычке к реке полететь, чтоб у берега, между досок мостков, немного воды поклевать. И увидеть такое, это даже и воробью диковиным показалось, как посох в высокий берег воткнув, старый князь вниз по мокрому склону съезжает, так дети зимою по снегу на досках и на дощечках скользят, а он вот по грязи, и входит в разбухшую реку, входит и говорит: «А мои боги, я, ваш человек», и руками тонкий лед разбивает, Перуна и Макаши человек, дашь бога, Сварога, Семаргла, Стребога и Велеса, и плечами теснит уже ломкий лед, и, прежде чем в Сныпите скрыться совсем, так еще говорит: «Быть может, о боге, эта жертва смягчит вас». Слов негромких не различал воробей, а все-таки над мостками взвился и понял. Он ужасное видел сейчас, и людям весть об этом понес, и еще дорогой верещал: «Чирк, чирк, чирк». И когда до людей долетел тоже: «Чирк», закричал им: «Чирик». Но потерялся голос его в человеческом шуме. Ляс не пел уже, ляс гремел, лишь девятой стреле врага поразить. И люди стенали в ответ: «Перун, возьми нашу силу». А ляс уже громче грома ревел: «Вот по небу летит она, брызжа огнем». А люди, уже и не слушая дальше: «Хвала Перуну, Перуну слава». И от гомона этого неумолчного воробей опять под лясову стреху забился, раз не нужна была людям его ужасная весть, раз у них радость случилась всех страшных вестей поважнее. И нахохлился, и в крыло сытым клювом уткнулся, и сквозь сон еще слышал: «Хвала и слава тебе, Перун». 4. «А-а!» Это Макаш кричала, как мамушка или щука могли на земле закричать, а она у края небесного сада стояла, а все равно: «А-а!» кричала и следом от ужаса. «И-и!» Потому что видела: вот сейчас железная колесница столкнется с деревянной ладьей, и та разлетится на части. Но Перун успел, развернул коней, и ладья уцелела. А вот Велес в ней пошатнулся, не устоял. И тогда громовержец подхватил его за грудки и к небу сначала поднял, а потом уже в черную бездну швырнул, и молнию следом послал. Насквозь молния Велеса бога пронзила. «Ао!» — кричал он, и падал, и снова кричал: «О, проклятие!» И удар тяжелого тела о камни из бездны донесся, и следом мучительный стон. «У-у-у!» — завыла богиня, и смерчем хотела стать, и к Велесу ринуться, в пропасть, а потом убрала с лица волосы, да и вдруг расхотела, потому что железную колесницу прямо перед собою увидела, и в ней победителя, вседержителя, громовержца. Борода и усы его развивались, как тучи, глаза, будто звезды, сияли, а голос был грому подобен. Что испугалась жена? «Не бойся, Велес снова повержен». И вот уже дальше неукротимые, разгоряченные кони его повлекли, и Макаш с волнением вслед им смотрела, и повторяла вместе с ракочущим эхом: «Велес повержен, повержен, повержен». «И что же из этого? Разве не вечность у нас впереди? Велес повержен». Эхом над садом небесным неслось, и вдогонку из бездны: «Жар, сын, не верь, я еще не повержен, я не повержен, пока сражаешься ты». Так вот оно что. Кощей уже веретенное дерево миновал, все в нежно-зеленой листве и разной величины веретенцах, и снова подумал про Жара, про Велеса, про Дождьбога. Значит, вот оно что, и думать себе запретил. И в то же мгновение во мраке увидел сияние. Оно было слабым, едва ощутимым, золотое сияние яблок, когда он был маленьким. Этот же ровный и мягкий свет исходил от Семаргла, и у мальчика не осталось сомнений. Перед ним было дерево жизни, и он потянулся к ветвям, а дотянуться не смог. Казалось, что ветви нарочно от рук ускользают. Он потянулся еще раз, а дерево точно на цыпочки встало. И тогда он поправил на поясе меч, подпрыгнул, покрепче схватился за ствол, и ствол задрожал, чтобы сбросить его, а может быть, дереву стало страшно от близости человека, но сейчас за Кощея думали ноги, глаза и пальцы. И вот уже первое яблоко, теплое, полупрозрачное, лежало в его руке и освещало ладонь, и еще потянулся, и быстро сорвал второе, и спрыгнул на землю, на небо он спрыгнул, и от этого голова на миг закружилась, и он снова себе сказал: «Не думать», и пошел, а потом побежал. Большое, тяжелое веретено, упавшее с веретенного дерева, было белым, а может быть, и седым, упало и покатилось с пригорка в небесную реку. «Не думать», и все-таки вслед ему посмотрел, и дальше помчался. И возле небесного очага увидел оленя, а колокольчиков на его рогах не заметил, и, яблоки сунув за пазуху, осторожно к оленю подкрался, и стремительно на него вскочил, и обнял за шею. «Ты только меня через бездну перенеси», — прошептал, — «мы только с тобою поможем Дождьбогу». и фыркнул олень, и тряхнул головой, и помчал его. Звон, какой оглушительный звон понесся в это мгновение над садом. Кощей, бессмертный, один, распахнутой пастью жар в бездну светил, стоял на самом ее краю и потерянно бормотал. «Отец, ты там как? А мне что здесь? Что мне делать?» И поднял от бездны полный отчаяния взгляд, и Кощея на высоком утесе увидел. Он на олене небесном сидел, или был он только ужасным видением, и, раскрыв пасть пошире, жар обоих их выхватил из темноты, и оба прищурились так, как видения щуриться не умеют. «Ты, живой?» — с яростью крикнул жар. «Я, живой», — хмуро ответил Кощей. В заливающем его свете он все равно был как на ладони, у бога, у этой огромной скалы, и шепнул едва слышно оленю на ухо. «Прыгни, ну же, ты ведь небесный». Но олень лишь испуганно ширил ноздри, и мотал головой, извинел. «Человек!» — эта макаш кричала, садом небесным несясь. «Перун, здесь был человек», и выбежав на утес, и увидев Кощея, «он здесь, человек, как дерзнул ты быть здесь», и громовержец, над бездной зависнув в своей колеснице. «Человек, невозможно, невероятно, небывало», — воскликнула макаш. «Он похитил небесные яблоки». «Ты похитил небесные яблоки?» — пророкотал громовержец. И Кощей вдруг увидел. Они у него под рубахой светились. «Ахаха, молодчина, похитил». Это Велес из бездны стенал. «Он похитил их». Голос Семаргла сначала послышался издалека. Юный бог шел по тучам. Нет, он по тучам бежал, перепрыгивал с края на край, раздвигал их руками. «Он похитил их, да, отец, но вину эту он попробует искупить». И один из своих мечей, с золотыми зверями на рукояти, перебросил над бездной. Меч лежал теперь будто узкий сияющий мост. Лишь Кощей понимал, почему, для чего. И олень понимал, и тревожно прядал ушами, и испуганно пятился. И тогда Кощей с него соскочил, и, попробовав холод меча босою ногой, осторожно шагнул и двинулся между двух его лезвий небольшими шагами. «Эту вину искупить невозможно», — так воскликнул Перун. А макаш зло обернулась к Семарглу. «Видишь, сын, что бывает, когда боги не вмешиваются в человеческую судьбу?» И Перун, от гнева тряхнув колесницу, «его ожидает жестокая кара». И макаш, от гнева тряхнув головой, «а мой громовержец, хотя бы в его наказание ты мне позволишь вмешаться, он твой», — так ответил Перун и руку над бездной простер, и кони благоговейно заржали. «Отец», — не без робости начал Семаргл, но увидев, как храбро шагает над пропастью мальчик, своей робости устыдился, и голос его окреп. «Он похитил небесные яблоки не для того, чтобы вечно жить на земле, а для того, чтобы вечно любить». Макаш вскинула брови. «Ах, любить, значит, кары достойны двое». «Нет», — воскликнул Кощей и возле самого лезвия пошатнулся, и руки раскинул, и на ногах устоял. «Виноват я один», и снова двинулся дальше. Меч теперь становился все уже, а движение Кощея все решительнее и быстрее. Даже макаш залюбовалась. 7 шагов оставалось ему до каменного плато, где во тьме притаился, притих, пасть свою стиснув когтями, жар. И Кощей закричал: «Змееныш, ты отпустишь дождь бога сам, или я должен ему помочь?» И шагнул на плато, и из-за пояса выхватил меч. «Дождь богу», — изумленно промолвил Перун. И макаш: «Дождь богу? Помощь, что говорит этот смертный? Он смеет думать, что богу возможна помощь, что жалкий, маленький человек». Но свет, вдруг полыхнувший из жаровой пасти, был так неистов, что макаш вдруг все поняла, и в смятении умолкла. Кроме света, из жаровой пасти пробивался еще и огонь, из пасти и из ноздрей, но Кощей упрямо к нему приближался, и в ослепительном солнечном свете казался все меньше, все беззащитней, и все-таки не Кощей. Жар от страха сначала попятился, заметался на четвереньках, а потом встал на задние лапы, прижался к скале и от отчаяния выдохнул пламя. Огонь уже охватил на Кощея рубаху, когда его меч дотянулся до жарова живота и вспорол его. Солнечный свет, не лучом, а светящимся шаром, вдруг озарил все вокруг, а потом и затмил скалы, бездну, железную колесницу. И Перун, с ликованием прищурившись, крикнул: «Дождь бог, как я счастлив!» Но даже и сам громовержец был в ослепительном этом сиянии едва различим. Что же сказать о спасенном дождь боге? Угадать его было можно лишь по краям его белых одежд, казалось, сотканных только из света, и по зычному голосу: «Макаш, Перун!» Это было так нестерпимо. Но что это было? Макаш хмуро молчала. Она смотрела на поверженного Кощея. Даже жар, кричащий и корчащийся от боли, богиню не занимал. Лишь недвижимый Кощей притягивал ее взор. «Он мертв», — сказала она наконец с горечью, но без всякого сострадания. «Зачем же так быстро он мертв? А как же мое наказание? Он жив», — едва слышно промолвил Семаргл. «Он неподвижен от боли». «Жив», — улыбнулась богиня, и одежды на ней разукрасились в бронзу и медь. «Жив. Ну что ж, значит, целую вечность нас будет ждать небывалое». И смех ее в бездну сорвался, и Велеса там растревожил. «Он все еще жив, а проклятие, и тело свое большое, и камни ворочить стал». И Макаш в ответ, со смехом: «Жив, словно мертв. Ахахаха, мертв, словно жив». 2. Даже самой холодной зимой не стоял над селищем такой лютый мороз. У костров грелись дети, но не прыгали через огонь, как любили когда-то. Кто выше, кто дальше. Нет, лишь топтались молчком и уныло сопели. А взрослые снова были на крышах. Снова руки к черному краю неба тянули и уже без голоса почти, губами лишь заклинали. А Дождьбог, неужели услышал и внял? Поначалу им показалось. Это снова молния полыхнула. Необычайная, невероятная, от края земли и до края. До того ослепительно яркая, что иные от ужаса закричали, а иные от страха и навзничь упали, лица спрятали в заиндевелой траве. Лишь Егда стояла на княжеской крыше и посохом потрясала. А Дождьбог, ты внял, ты услышал, в тебе наша сила. И крик ее вместе с неисчезающим светом людей ободрил. И лица их от холодной травы отлепились, и взгляды, счастливые, неотрывные, слезные, обратились к Дождьбогу. Но рты не могли еще отыскать нужных слов. И рты их в смятении кричали: «А-а, и-и», и опять громче прежнего: «И-и, а-а, а-о». Лишь Егда одна говорила за них и посох свой к небу тянула. «А Дождьбог, ты с нами, ты внял». И Раска на крыше своей закричала от радости и от боли, и за живот огромный схватилась, и стала Калине на руки оседать, и он ее в дом поскорее понес. И Лада и мамушка, только увидели это, скорее помогать побежали, и птицы на голых деревьях очнулись, опомнились и запели, а следом за ними и петухи по дворам, и лед на реке затрещал, и капель зазвенела, и в доме Калины и Раски вдруг раскричался младенец, и людям на крышах казалось, он тоже кричит, как они: «А-а, и-и, а-о». Он на том же самом кричит, что большего счастья не надо желать, большего счастья и не бывает, глаза распахнуть и увидеть вокруг белый свет. 3. Облако пролетело уже над перуновыми столбами, а Кощей повторял лишь одно, а потом, что было дальше, и Семаргл отвечал ему голосом и губами, потому что иначе Кощей почему-то не понимал. Белый конь прилетел на свист, Дождьбог сел в ладью и уплыл, а потом оказалось, что корчится жар не только от боли, что он пытается сбросить с себя свою старую кожу, и когда ему это наконец удалось, он стал еще больше и даже еще. «Почему ты никак не скажешь о главном?» И Кощей кулаками ударил по облаку, и почти стариковская складка пролегла между черных его бровей. «Да, ты прав», и Семаргл на мгновение умолк. Он искал в себе силы, искал слова и не сразу их находил. Потом Перун стал хвалить твою беспримерную храбрость и просить, чтобы Макаш смягчилась, а она рассмеялась на это. «Рассмеялась?» — с волнением крикнул Кощей. «А потом даровала тебе бессмертие. Значит, я никогда не умру?» И вскочил, и клок облака сжал. «Все и так, и не так», — негромко ответил Семаргл. «Я умру или нет?» Потом она прошептала. «Чуть не забыла. Да, в придачу к бессмертию я дарую ему еще и безлюбие. Я лишаю Кощея дара любви». И опять рассмеялась. «Я лишаю дара любви их обоих, Кощея и Егду. Но при чем здесь любовь?» — рассердился Кощей. «Егде Макаш судила жить у закатной реки. Не сейчас, а когда ее нить совсем истончится. Между землею живых и землею мертвых. Быть в этом пограничье хозяйкой. Летать, как птица», — удивился Кощей. «Как сама Макаш почти. И всех собой устрашать. Как Макаш», — хмуро промолвил Кощей. «А я, говори же, я буду бессмертным, как Макаш, как ты, как другие боги». «Нет, не как боги. Иначе», — терпеливо сказал Семаргл, — «твоя смерть, у тебя ведь не было веретенца, и поэтому твоя смерть будет жить в костяной игле, в той, в которой она однажды уже таилась». «Почему моя смерть?» — изумился Кощей. «Я бессмертный. Ты же сам мне это сказал. Ты бессмертный. Покуда? Покуда? Покуда игла хранится в яйце, а яйцо — в корнях дуба. И любой, кто отыщет это яйцо и сломает иглу, этим самым тебя убьет». «Нет», — воскликнул Кощей и, выхватив меч, стал крушить уступы и выпуклости белобокого облака. «Нет, нет, нет, какое же это бессмертие?» И упал, и зарылся лицом в пушистую белизну. А Семаргл вдруг увидел, на Сныпите тронулся лед, и мальчишки, такие же точно, каким был его семилетний Кощей, с беззаботной отвагой прыгают с льдины на льдину, а взрослые люди, Казалось, все селище разом, за Ягдой спешат, к Перунову дубу. А вот и мальчишки уже карабкаются на берег и следом бегут. И Семаргл улыбнулся. Там Ягда, внизу. Посмотри, она стала княгиней. Кощей приподнялся и сел. Лицо его было белее, чем облако. Не отвлекайся, ты сказал. Моя смерть живет в корнях дуба. Где он, этот дуб? Человеку этого лучше не знать. Нет, Семаргл, ты не путай меня с людьми. Я-то буду бессмертным. Ради этого только и стоит жить. Я буду свой дуб охранять. Днем и ночью. Макаш этого и хотела, с грустью сказал Семаргл. А Кощей рассмеялся. Вот видишь, значит, все так и будет. Там, внизу, на залитой солнцем поляне, люди встали широким кругом возле священного дерева, взялись за руки, закинули головы к небу. «Почему ты все время смотришь по сторонам?» С досадой воскликнул Кощей. «Где мой дуб? И когда же мы наконец до него долетим?» «Дуб растет на Лысой горе. Отсюда до него 3 дня пути. А нельзя ли быстрее?» С тревогой спросил Кощей. И Семаргл покачал головой, и устало прикрыл глаза, и сказал без голоса и без губ. «Макаши для меня придумала наказание. Мое имя однажды покинет меня, будто крик от губ отлетит, и останется в памяти у людей только слово. А что за Семаргл такой? Человек ли, крылатый ли зверь, неужели же бог?» И взглянул на Кощея. Мальчик спал, растянувшись на облаке, и Семаргл осторожно коснулся рукою его едва затянувшихся ран. И раны сначала покрылись рубцами, а потом и вовсе исчезли. 4. Тень от облака затянула поляну и священное дерево, и люди, хотя они и ходили по кругу маленькими приставными шажками, хотя их глаза и были закрыты, эту тень на себе ощутили и на миг опечалились, и услышали хриплое, незнакомое Ягдина, «Зыр, зри, зор», и опять обнадежились. А потом из Перунова дуба вышла уставшая Ягда. Боги с ней говорили, боги их не покинули, и ухватилась за посох, и недобро взглянула на облако. Оно было одно в целом небе, во всей его синей шире, а нависла над ними, над ней. Так взглянула, словно взглядом хотела прогнать, чуть помедлила и прогнала, и вместе с хлынувшим солнечным светом звонко провозгласила. Боги дали мальчику имя. Боги сказали, звать его Зорий. И Калина, державшая однодневного мальчика на руках, и Роска, стоявшая рядом, слез сдержать не смогли. Зорий, Зоренька, Зорька. Потому что на Зорьке родился. Вот они его так и назвали. И люди вокруг них открыли глаза и стали бить друг друга в ладоши, еся силу, а после удала, лада, щуку, а мамушка зайца. Били и радостно восклицали. Боги дали мальчику имя. Хорошее имя, Зорий. Боги больше не сердятся. Больше беды не будет. А дети стояли вокруг и их слова повторяли. И от радости прыгали, и тоже в ладоши друг друга били. И все бы было совсем как прежде, если бы ляс на крыше не зазвенел. Близко была его крыша к священной поляне. Каждое слово сюда долетало. Любовь нам дают бессмертные боги. С любовью и мы на время бессмертны. А большего не дано человеку. А лучшим он и мечтать не смеет. Оттого ли он пел, что слова вдруг сами слетелись? Или Зорию однодневному счастья этим желал? Удивились, не поняли люди. А Ягда ударила посохом оземь. Что такое? Вскричала. Не время для песен. Время пряжу прясть, время холстину ткать, время лес на дрова рубить. Вот какая вышла из Ягды княгиня, складка поперек лба легла, 2 складки у рта, и к зайцу, и к утке стремительно двинулась. Лед сойдет, когда весь, в лодку сядете, так сказала, до ладейных людей доплывете, и амулет Кощей с шеи своей сняла. Инвару в ноги поклонитесь, скажете, Ягда 2 золотых одинаковых перстня иметь с ним желает, а не поймет, тогда скажите так, Ягда в князья его хочет. Для людей своих лучшего князя ей все равно не найти. Твой голос, а воля, богов. Так заяц с поклоном ответил. А утка сначала вспотела от волнения, пот вытер ладонью. А для тебя, он что теперь, лучшие для тебя, вы и я, разве не есть одно? И волосы, на лицо набежавшие, решительно убрала. А только скажите Инвару так, пусть приплывает один. Нам на хлебников его здесь не надо. Свои ратники есть. И утке золотой амулет протянула. А если в дикое поле захочет в поход, это заяц с мечтою спросил. Степняков воевать, Ягда, рядом с ним будет на буланом коне. Так сказала княгиня и большими шагами прочь от них по дороге пошла. А Фифила, она на пригорке неподалеку сидела, шерстку теплым лучам подставляла, девочкин взгляд все хотела поймать, но как ни старалась, а не смогла. И на белое облако стала смотреть, как оно уплывало от селища дальше и дальше, и снова на Ягду, Она уходила по черной дороге, и снова на облако, и вздохнула, а получилось, что свистнула. Финь. Но некому было на свист ее оглянуться, и сначала пошла не спеша, а потом побежала, а в чистом поле и рыжим клубком покатилась. Норку свою отыскала, сухую травинку сломила, лапками быстрыми перетерла и еще дунуть на одуванчик решила. Дунешь, бывало, по осени на один, а новой весной уже вырастет целое желтое поле. Огляделась по сторонам, никаких у нее забот на земле не осталось. Уши прижала, чтоб не мешали, да и полезла в нору.